Глава 9. Химера. Юксис. Видео от Ангела. Выложено на следующий день после появления Бенедикта. «Бенедикт легко мог бы убить его», – говорил взволнованный голос Алисы за кадром. На экране на голове летающего гигантского красного кашалота стоял Андрей и смотрел, как главарь тюрьмы улетает. Пока он сражался с очень страшными монстрами в океане, на экране появилось лицо Алисы. «Наши соседи объединились и захотели разрушить Сангиз. Вы видели, что стало с городом Кровавого Ангела? Сколько домов разрушено, сколько людей убито!» Алиса говорила горячо и возбужденно. «Этому альянсу было совсем наплевать на жертвы. Они злые, они столько всего плохого говорили, пока Бенедикта не было. Они подослали кого-то похожего на него, и он уничтожил город, а потом обвинили во всем Бенедикта». Алиса отлетела в сторону, показывая величественного кашалота, окруженного кровавым облаком, который медленно поворачивал назад в Сангиз. «Мы могли развить нападение», – продолжила Алиса, – «и напасть на союз и тюрьму, но не стали». Камера передала изображение города Кровавого Ангела и его окрестностей, которые превратились в поле боя. Полуразрушенные дома, клубы черного дыма, всплески пламени. «У нас есть причины мстить», – голос Алисы звучал зло. «Но мы не станем. Бенедикт отдал приказ готовиться к наплыву зомби и завтра сам отправится на встречу армии немертвых». Камера показала обиженное лицо Алисы. Детское, милое лицо с потеками грязи на лбу и щеках. Ее алые волосы красиво переливались под закатными лучами солнца и колыхались от взмахов крыльев. «Люди начали забывать, кто настоящий враг», – громко сказала она. «Живые воюют между собой, когда к ним движутся миллионы зомби. Так нельзя. Как нам тогда выжить? Я знаю, что не только у нас такая ситуация. По всему земному шару города людей конкурируют друг с другом, а иногда даже воюют. Я призываю остановиться!» Алиса упрямо поджала губы и закончила. «Иначе человечество исчезнет!» Изображение мигнуло, и видео закончилось. Ролик сразу после выкладки набрал десятки тысяч просмотров, и комментарии летели один за другим. «Король вернулся и показал всем свое место. Алиса, я люблю тебя!» Задонатил несколько сфер, архитекторы – единственный оплот адекватности в этом чертовом мире. «Алиса, выходи за меня!» «Какая же она крутая!» «Она права, нельзя так! Люди, соберитесь!» «Хочу присоединиться к Сангису, заберите меня из Омска!» «That's fucking right!» «Спасите меня! Я рабыня в подземном городе Вьетнама!» «Бенедикт уничтожил два форта Альянса с кучей сильных бойцов, о технике и говорить нечего. Нашлись святоши!» «Правда, что Аню украли? Расскажи, пожалуйста!» «И меня из Омска заберите!» «Выкладывай видео почаще, пожалуйста! Только твой облик поддерживает меня и помогает не сойти с ума в этом сумасшедшем мире!» Город отца располагался среди гор Алтая. Выглядел он внушительно, с каменными стенами, на которых стоит военная техника покруче, чем в нашем городе. Дома тоже каменные, как и широкие дороги. А еще было видно, что город готов к атакам сверху. На крышах были установлены специальные стальные коробки с пулеметами, в некоторых местах даже виднелись увеличенные РПГ-установки. Сильный и крепкий город, больше приспособленный для защиты от мутантов, чем от зомби. Я спланировала вниз, распуская во все стороны кровавый туман. Сверху я видел маленькие быстрые точки, бегущие по дорогам. Это были скоростные зомби, бегуны, охотники, сигачи. На крышах домов в стальных коробках сидели бойцы и палили в подлетающих слишком близко зомби-летунов. А их тут было до хрена. Из-за чертового альянса нам пришлось использовать увеличенные дроны в войне с людьми, а те, которые мы раньше передали отцу, были разрушены еще в первые дни битвы, когда немертвые только напали. Первым делом я создал сотни кристаллических игл и закрутил их в торнадо, пробивая крылья и тела летающих зомби. Одновременно с этим выпустил всех моих кровавых гончих и жнеца, дав установку убивать зомби. Собачек я не пополнил, поэтому их так и осталось 4. Но зато у каждого из моих демонов уровень за 20-й. Среди зомби внизу вряд ли найдется достойный для них противник. В это же время мой Леви покрылся кровавой пленкой, активировал кровавые капли и смертельным облаком пронесся над полем боя, уничтожая зомби, как муравьев. Я не мог полностью взять его под контроль, но вот использовать простенькую установку вроде торнадо-капель и массивного продвижения легко. «Мэй, обстановка?» – напряженно спросил я, пролетая над клановым замком. Он находился у основания горы и возвышался над всем городом, огромный из серого камня с высокими и мощными стенами. Над замком, внутри которого спряталось все мирное население, летало больше всего зомби. Заметил Алису, которая легко проносилась по небу, уничтожая летающих зомби. С замковых стен ее поддерживали сразу несколько сильных стрелков. «Пока все хорошо», – ответила после недолгой паузы Мэй. «Левиафан сильно разгрузил защитников, у стен города сейчас намного меньше немертвых. Но вот с зомби-медузой все не так просто, она приближается к городу». «Скажи ребятам, что я скоро прибуду, и Леви ревом вдарит, пусть и будут готовы к резкому отступлению. Могут в зону действия звуковой атаки попасть. Поняла? Слияние будешь использовать? Нет. Сперва проверим, как навык работает против зомби». Я уже сделал полный круг над клановым замком и почти полностью выкосил летающих зомби. Над городом их было еще достаточно, но бойцы первых уже сами неплохо справлялись. Видно, что они не раз сражались против летающих тварей. «София и твоя мама внутри замка», – подсказала Мэй. «Понял. Я понаблюдал за защитниками кланового замка. Те вполне уверенно сдерживали натиск быстрых зомби и полетел к зоне перед клановым замком, куда со всех сторон города сходились улицы. Я летел над домами и уничтожал всех зомби внизу, которых видел. Хорошо, что среди них нет магов, силачей или бронированных, только быстряки. Мои кровавые иглы пронзали их головы, и лезвия легко разрезали на части. В который раз пожалел, что кровавая аура не работает на немертвых. Эх, сколько бы проблем решил!» После того, как очистил зону перед клановым замком, я полетел на другой конец города, на юг. Именно с этой стороны активнее всего атаковали зомби. С других сторон света у города была неплохая природная защита от немертвых. Поэтому основной проблемой первого были мутанты, особенно птицы. «Я скоро буду», – предупредил я Мэй. «Пусть наши готовятся к реву». «Хорошо, надеюсь, он поможет». Я немного задержался у стен города, помогая защитникам сократить число сильных и бронированных зомби, и полетел к Леви, который сейчас тусил рядом с Феном и остальными темными из ядра. Да и не только, там же был и отец с его сильнейшими бойцами. «Андрей, все готовы?» – уведомила меня Мэй. Я летел, уничтожал зомби, которые смогли избежать атаки Леви, и разглядывал последствия битвы. Поваленные деревья, остатки сраженных кукол, сожженная техника, а зомби продолжали переть. Не так плотно, как было при осаде Сангиса, все же город первый на возвышенности расположен, а не на равнине. Видел я и укрепленные боевые точки людей, из которых то и дело вырывались смертоносные пулеметные очереди и ракеты. Раздражал запах, из-за которого кружилась голова. Мерзкий, тяжелый запах крови, гнили и паленой плоти. И шум от грохота снарядов, взрывов и криков, сливающихся в единую какофонию, голова разболелась. Довольно быстро я долетел до самого опасного места, где наши бились с зомби-осьминогом. И уже на подлете я понял, что дело плохо. Эта тварь ростом с девятиэтажку очень отдаленно напоминала зомби. Безобразная бесформенная башка, из которой росли сотни зелено-серых щупалец. Против него сражались сразу трое – Фен, Эльфа и Отец. Остальные сдерживали других высокоуровневых зомби. В метрах 300 от зомби-осьминога Пира и Торнадо остановили здоровенную с трехэтажный дом зомби-вонючку. Сахаты и госпожа сражались против молотобойца. Пятеро сильнейших бойцов отца фигачились с магами, а Оливия и самурай против отряда быстряков. И это только те, кого я успел заметить. «Гра!» Леви взревел, почувствовав меня. Он летел чуть в отдалении, и вокруг него в сфере крутились тысячи кровавых капель, легко убивая всех зомби. Почти всех. Рядом с ним с невероятной скоростью маневрировали три летуна. Они пробивались через капли и наносили удары в глаза Леви, после чего сразу отлетали. Я чувствовал, что и так хреновое зрение демона стало еще хуже, а из его ран обильно течет кровь. Бах! Синяя вспышка взорвала голову одному из летунов. Андрей, это стрелок. Я ускорился, вызвал щиты, кровавые клинки и закрутил их в торнадо смерти. Вытащил кровавый револьвер. Эти твари легко отбились от моих атак, получили только несколько царапин, которые тут же заросли. Но как бы не так. Я по максимуму напитал револьвер и... Кровавый взрыв! Двое летунов с громким визгом вспыхнули кровавым пламенем, и я в ту же секунду выстрелил в одного из них из револьвера, а во второго запустил укрепленный кровавый клинок. Кровавый луч почти бесшумно снес башку летуну, а вот меч не смог убить второго, застрял в теле. Но ничего. Кровавый взрыв! Меч взорвался с противным чавкающим хрустом, и дыра в теле летуна увеличилась. Но он не подох. Вот тварь! Летун резко развернулся и полетел прочь, прикрываясь от капель Леви и моих игл полупрозрачным щитом. Нахрен тебе! Таран! Леви резко ускорился, расплываясь в воздухе. Зомби-летун даже дернуться не успел, как взорвался кровавым дождем. Будто грузовой самолет на полной скорости голубя сбил. «Мэй, что это за хрень с щупальцами?» Я приземлился на голову Леви и сел на трон. Вытащил зелье выносливости и духа. Надо подкрепиться. «Он не похож на зомби». Я пригляделся и только сейчас понял, что поверхность башки этой твари украшают сотни голов зомби, и каждая из них противно воет и орет. Бррр, жуть! «Зомби-химера, 38 уровень», – тут же ответила Мэй. «Хорошая регенерация и защита, щупальца отравлены, скорость атаки молниеносная. Если отсечь щупальце, тут же вырастает новая. Самое страшное, что она еще не использовала особый навык». «Ни хрена себе!» Я удивленно пялился на эту тварь. Отец, Фен и Эльфа легко сработались. Лысый китаец защищал от атак химеры, а папа под прикрытием стрел эльфы в мясо разносил щупальца кастетами. Иногда выпускал атаки молнии, и щупальца взрывались кровавым фаршем. Но к голове твари он так и не смог прорваться. Посмотрим, как зомби на рев отреагируют. Я встал на ноги, подошел к краю головы Леви и предупредил. 10 секунд им, чтобы уйти из зоны поражения. Поняла, передала. Ребята, уже готовые к отступлению, после приказа начали действовать. Прямо в разгар битвы они увеличили расстояние между собой и противниками и рванули в сторону Леви. Пира и Торнадо взмыли в воздух и отлетели подальше, следуя указаниям отдела аналитики. Они находились слишком далеко от меня, поэтому не успели бы добежать до Леви. Им нужно было просто выйти за диапазон звуковой атаки. И я дождался, когда бойцы покинут зону поражения, и врубил навык рев. К сожалению, скоростные зомби успели догнать наших, но там им устроили теплую встречу. Злой отец под защитой золотой ауры ворвался в их ряды и устроил форменную резню. Леви распахнул рот и застонал. В прошлый раз я был сконцентрирован на изучении самого процесса навыка, поэтому не заметил, как сильно вибрирует голова демона, аж колени заныли. Зомби-химера, зомби-вонючка, молотобоец, силачи – все резко замедлились и затрясли башками, а вот зомби послабее тупо попадали. Все, кто был ниже 15 уровня, пачками валились на землю. Десятки, сотни, а может и тысячи зомби. «Андрей, звуковая волна им мозги взбивает!» Ко мне подлетела Алиса. В руках она держала камеру и снимала поле боя. «Круто!» «Да, Андрей», – подключилась Мэй. «Обычные зомби умирают сразу, диапазон атаки огромный. Этот навык очень удобен против боя с толпой». «Только вот его недостаточно, чтобы убить всех», – с досадой сказал я. «Бах!» Сразу два снаряда, синий и зеленый, врезались в зомби-химеру. Это эльфа и стрелок использовали сильнейшие навыки. В то же время остальные темные тоже выложили свои козыри, уничтожая других высокоуровневых зомби. Рев сильно замедлил немертвых и дал время нашим подготовить мощную атаку. У меня появилась идея, и я спрыгнул с Леви вниз. «Эй!» – воскликнула позади Алиса. «Мэй, скажи Оливии и самураю, что когда рев закончится, мы используем зону отрицания и волну подавления. Поняла?» Вспыхнуло золотом. Я оглянулся и увидел, что образ Будды над Феном держит в руках огромный золотой лук и натягивает многометровую стрелу. Фига себе, это он в Африке такое получил, когда пожирателя душ убил или раньше? Стрела вылетела из лука и с шипением пронеслась по небу, оставляя за собой ослепляющий золотой след. Вспышка! Я отвернулся и приземлился. Леви закончил использовать навык. Я увидел, как в голове зомби-химеры, визжащей сотни мерзких голосов, возникла пылающая золотом дырень, куда легко мог бы въехать грузовик. Справа и слева ко мне подскочили самурай и Оливия, и мы побежали в сторону высокоуровневых зомби. Наши не всех смогли убить. В основном они целились в магов, а вот молотобойцы и бронированные твари остались невредимы. «Блин, я не вижу слабое место!» – воскликнула Оливия. «Она слишком сильная!» «Гря-а-а-а!» Зомби-химера, которая во время рева двигалась как улитка, вернула себе подвижность и в бешенстве размахивала щупальцами. Дыра в ее башке и не думала затягиваться. Вблизи я заметил, что множество еще целых зомби-голов на ее мерзкой башке повисли мертвым грузом. Это из-за рева? От зомби-химеры вспыхнуло красное свечение. Особый навык. Но я не вижу изменений. Что делает навык? Точно не атакует. Это желтый свет, а вот красный – регенерация, как у макаки. «Андрей, она поглощает трупы!» – со страхом вскрикнула Мэй. «Вот черт! Я только сейчас заметил, что все тела высокоуровневых зомби, которых наши бойцы убили во время рева, ползут к Химере. Она тащила их щупальцами к себе и пожирала. «Сейчас!» – воскликнул я. И мы втроем использовали на зомби Химере зону отрицания. По идее, она должна была лишить ее всех навыков на 12 секунд, но... Ничего не изменилось. Спустя секунду красное свечение зомби-химеры пропало, она поглотила всех зомби вблизи себя и резко начала расти. На ее мерзкой башке появлялись новые головы, но при этом дыра от атаки Фена так и не затянулась. «Дальше!» – прорычал я. «Эта тварь подошла к нам слишком близко. Мы втроем активировали волну подавления. Вуш! От нас во все стороны прокатилась полупрозрачная оранжевая волна, и все, кого она касалась, замирали. Выжившие высокоуровневые зомби вокруг нас застыли, на их телах вспыхнули оранжевые руны. Когда волна накрыла бешеную зомби-химеру, та сильно замедлилась. Я видел, как оранжевые письмена возникают на ее теле и в следующее мгновение разбиваются, будто хрупкое стекло, чтобы исчезнуть в воздухе. «Она остановилась!» – раздался напряженный голос Мэй. «Но не думаю, что надолго. Оливия, постарайся увидеть ее слабое место. Андрей, используй слияние. Я не вижу другого выхода!» Оливия бросилась к зомби-химере. Я скрипнул зубами. Черт, эта хрень после особого навыка стала вдвое больше, и если мы раньше ее убить не могли, то сейчас... Я со всей скоростью бросился к Леве. Нужно торопиться. Приземлился ему на голову. «Андрей, осталось 50% рун, химера уже может двигаться. Слияние, а теперь...» «Выдох греха!» От Леви раздались оглушающие щелчки, которые перекрыли даже рев зомби-химеры. Черный рог демона налился красным демоническим светом, и перед ним возникла сфера красно-черной энергии. Только если в прошлый раз, когда не было слияния, я мог управлять этим навыком лишь через Леви, то сейчас... 30%, Андрей, мы узнали слабую точку химеры. Надень умные очки, я покажу. Я быстро достал из кольца очки и надел их. Тут же увидел, как небольшая зона в голове химеры прямо у основания засветилась красным. Вот значит как. Глубоко спрятала ядро скотина. Андрей, 10%, химера движется. Я с ненавистью посмотрел на эту тварь, передавая выдох греха все свои чувства, и понял, что я очень боюсь ее. Да, боюсь. Если она сможет выжить, городу отца конец. Мы ее не остановим. Когда эта мысль застучала в голове, страх резко перешел в ужас, и сфера, которая так благодаря слиянию была в два раза мощнее, чем изначальный навык, запылала черным огнем. «Андрей!» Голос Мэй привел меня в чувство. «Атака!» Все вокруг осветило кроваво-красным демоническим светом, но я не заметил этого. Слияние не только усилило сам навык, но и позволило контролировать его напрямую, а не через Леви. Под моим управлением шар сорвался с острия рога и, закручиваясь, полетел на химеру. Я с трудом смог немного подкорректировать движение, и сфера, насквозь прожигая сотни щупалец, дугой врезалась в основание головы химеры. Бах! Волна силы была настолько мощной, что Леви покачнулся, а меня отбросило. Грохот оглушил, а вспышка красного ослепила. Хорошо, что на мне умные очки были. Я, кашляя, встал. Голова кружилась, перед глазами плыла. Похоже, я переборщил. «Андрей!» – странным голосом сказала Мэй. Химера убита. Я качнул головой и только сейчас заметил всплывшие перед глазами надписи. Получен уровень плюс один. Получено 2 очка характеристик. Получен уровень плюс один. Получено 2 очка характеристик. Получен уровень плюс один. Получено 2 очка характеристик. Получена сфера навыка легендарная. Желаете использовать сейчас? Да, нет,